Девушки, сидевшие у стен на длинных лавках, пели грустные песни. Авдотья Тихоновна все глядела и глядела в окно, не видать ли поезда. Илья Спиридонович ходил по двору, размечая, где и какую поставить подводу. Непостижимо. Каким это образом? Но все узнали, что поезд со двора Харламовых выехал и направился за невестой. Девушки вскочили со своих мест и повели Фросю, убранную в подвенечное, за стол. Сами сели рядом с нею. Показался поезд. Собственно, самого поезда не было видно. О его приближении узнали по звуку колокольчиков, по свисту саночных подрезов и по несшемуся вдоль улицы белому снежному вихрю, подружному и радостному воплю ребятишек. «Едут! Едут!» Иван Мороз и еще два парня из Фросиной родни подбежали к высоким тесовым воротам и заперли их перед храпящими мордами разгоряченных коней. «А ну-ка, дружечка, подкинь наводку! Приморозились мы тут, вас ожидаючи!» — выдвинулся навстречу Петру Михайловичу Иван. «А то не отдадим невесту!» Петр Михайлович бросил в растопыренную ладонь Мороза несколько медиков, и ворота, точно крылья большой серой птицы, распахнулись. Снежный вихрь ворвался во двор и закружил по нему в звоне колокольчиков, в разбойном свисте, в криках пьяных парней, в лошадином храпе, в суматошном кудахтанье перепуганных кур. В белой замети поезд развернулся на выход. Первая подвода встала у самых ворот. Дружка повел жениха и разнаряженных свах в дом за невестой. На груди Петра Михайловича Эрдиана горел бан. А еще краснее, ярче полыхал его нос на довольном пьяном лице. Короткий обрубок руки неудержимо подпрыгивал под дубленым полушубком. Николай шел неверными шажками и ничего не видел перед собою, и когда открылась дверь, его ввели в переднюю, то в глазах запестрело, замельтешило, будто кто-то сильно ударил в переносицу. Он не слышал веселых прибауток брата, не слышал песни, которую пели подруги и невесты. А подруги пели. Ах, теща его добра ласковая, а выводила ему ворона коня. Ах, это не мое, мое суженое, ах, это не мое, мое ряженое. Николай не видел Фросю точно так же, как и она не видела его. Потупившись, Фрося боялась поднять глаза. Так слабый человек боится иной раз глянуть прямо в лицо своей судьбе. Девушки, между тем, пели, и особенно усердствовала Наташа Пытина. Пылая вся, она смотрела на жениха широко открытыми, немигающими глазами, с несвойственной ей храбростью и громко, чуть дрожащим голосом пела. «Ах, теща его добра ласковая, выводила ему красную девицу!» И, умолкнув на мгновение, уже не пела, а выкрикивала насмешливо, зло и вызывающе. «Ах, вот это! Это мое, мое суженое! Ах, вот это мое, мое ряженое!» Дружка взмахнул рукой и с режущим свистом ударил плетью об стол. «Отдайте, девчата, невесту!» «Не отдадим!» — крикнула Наташа, и вечно добрые, ласковые и робкие глаза ее плеснули на жениха яростью. Красивое лицо стало прекрасным от этого прорвавшегося наружу гнева. Она хлопнула по столу скалкой и повторила настойчивее. «Не отдадим!» А сама не отводила горящих, яростных глаз от Николая. Дружка выбрасывал одну монету за другой до тех пор, пока Наташа Пытина не насытилась своим гневом и не выскочила на улицу. Девушки расступились и освободили место за столом для молодых. На столе появились водка, закуски. Всем подносили по стакану. Всем, кроме жениха с невестой. Стрепухи тащили щи, кашу, куриную лапшу. Ели все. Все, кроме жениха с невестой. Перед ними лежали ложки черенками к середине стола. Тихие, смиренные, жалкие, противные сами себе сидели они, ни к чему не притрагиваясь. Ни пить, ни есть им не полагалось, пока не примут таинство законного брака. Еще более охмелевший дружка вывел жениха и невесту во двор, усадил на первую подводу, которой правил Иван Полетаев. Тот сидел в передке, натянув вожжи так, что ногти его на руках побелели. На щеках туго перекатывались шары. Из-под воротника венгерки выглядывала багровая полоска шеи. Фрося видела эту полоску и чувствовала, что ей не хватает воздуха. А вокруг шум, крики. На плетнях, на крыше, ворот торчат ребятишки, галдят, горланят. А дышать все труднее. Красная полоска перед глазами. Она режет девичьи очи. Господи, Господи, поскорее же! Но дружка не спешит. Он усаживает свах. Щупает, щиплет их покалеченной рукой. Свахи визжат, сквернословят. Из открытой двери избы слышится голос матери, негромкая отрывистая ругань отца, а рядом сидит молча и робко чужой человек. Господи, поскорее же! Фрося больно стукнулась затылком о заднюю стенку санок, когда лошади рванули со двора. Под дугою болтливо заговорил колокольчик. Из-под лошадиных ног летели ошметья спрессованного, вычеканенного копытом снега. Полетаев вгнал во всю мочь. Фрося зажмурилась как раз вовремя, потому что их санки неслись по самому краю крутого берега Грачевой речки и на повороте возле узенького местечка едва не опрокинулись под откос. Открыв глаза, она увидела повернувшееся к ним оскаленное лицо Ивана. Фрося испугалась, прикрыла лицо тулупчиком. Из ее родни до церкви поезд провожал лишь один мороз. Мать, отец, крестный и крестная оставались дома. Им полагалось сидеть за столом, пока идет венчание. Авдотья Тихоновна потихоньку, украдкой от мужа, всхлипывала. Она могла бы это делать и не таясь, потому что Илья Спиридонович был занят более важными делами, чем наблюдение за своей супругой. С великой досадой на себя он думал о том, что дал согласие провести молодых от церкви до Харламовых в венцах под колокольный звон, за что надо будет заплатить попу дополнительно 5 рублей. Это уж непростительное расточительство. О, чертов хохол! Наказал на 2 с полтиной. Мысленно отчитывал он Михаила Аверьяновича. Крестный и крестная невесты тоже были озабочены. Им страшно хотелось поесть, но они не отваживались протянуть руку к закускам. Сидели молча, покорно прислушиваясь к ропоту пустых своих желудков. За окном, над белым селом, взвыли колокола. Иван Мороз показывал свое искусство. Он перестал трезвонить только тогда, когда увидал с высоты колокольни, что свадебный парад приближается к Харламовскому подворью. С необыкновенным проворством сбежал он вниз по спиральной лестнице и устремился к дому Михаила Аверьяновича. Примчался туда в тот момент, когда хозяин и хозяйка вышли навстречу молодым с иконой в руках. Николай и Фрося наклонились и поцеловали икону. Потом поцеловали отца с матерью. И только после этого дружка повел их в дом. Когда стали подниматься на крыльцо, что-то белое и шуршащее замелькало перед Фрося. Она вздрогнула, подняла лицо. Перед ними, загораживая путь, возвышалась большая и круглая, как гора, бабушка Настасья Хохлушка. Она осыпала их сухим душистым хмелем и приговаривала: «Иди, иди, моя золотенька сношенька, в рідну хатину, хай буде ваше молоде життя, як цей хмелю, весело та бражно. Завівайтеся, друг возле друга, як той хмелю». За ее спиной стояла улыбающаяся беззубым ртом сорочка и тоже причитала: «Век вам жить, не брониться, не ссориться! Мусор, мусор, вон пошел!» И, выступив вперед, она высыпала что-то под ноги молодым, после чего дружка, мысленно посылавший ко всем чертям дотошных старух вместе с их глупой выдумкой, повел Николая и Фросю в избу. Тем временем несколько парней, среди которых были Федотка Ефремов и Михаил Песков, отправились позываться звать в гости сватов и родню по невестиной линии. Илья Спиридонович и Авдотья Тихоновна усадили ребят за стол. Хозяин оглядел всех быстрющим и колким взглядом, нарочито строго спросил: «А уж это не вы ль, добрые молодцы, украли у нас курицу-молотку?» «Мы, Илья Спиридонович», — охотно сознался за всех Михаил Песков. Такого признания казалось вполне достаточно, чтобы хозяин сразу же приступил к угощению ребят. В доме Харламовых события развивались своим чередом. В ожидании невестиной родни дружка укрыл молодых у соседей. Туда же отправились и свахи. А в передней жениха Пашка Харламов со своими приятелями установили гроб. В гробу лежал натуральный покойник, сильно смахивающий обличьем своим на Карпушку. Кучерявая черная бороденка его торчала над саваном сиротливо и печально. Сухонькие руки сложены на тощей груди крестом. По кончику носа ползла муха и, наверное, щекотала бедного покойничка. Это было видно потому, как он смешно морщил нос, подрагивая крыльями ноздрей, подергивал то левой, то правой щекой, то всей кожей одновременно. Но муха оказалась небоязливой. Она и не собиралась покидать Карпушкиного лица. Весело бегала по нему туда-сюда, изредка останавливалась, чтобы постричь ножками, почесаться, расправить крылышки. Кончилось все тем, что Карпушка судорожно задергался, испуганно вытаращил глаза и оглушительно чихнул. Причитавшая над ним сорочиха смолкла на минуту, погрозила ему строгим взглядом и, как ни в чем не бывало, продолжала голосить и причитать. Все это для того, оказывается, чтобы молодые были вместе и любили друг друга до гробовой доски. Карпушка несказанно обрадовался, когда ему велено было воскреснуть. Он проворно выскользнул из гроба и сразу же потянулся к стакану с водкой. В это время в избу вошли Илья Спиридонович с притворным гневом на лице, Авдотья Тихоновна и вся близкая их родня. За ними Иван Мороз, успевший облачиться урядником. Выяснилось, что пришли искать пропавшую курицу-молотку. Михаил Аверьянович, важный, величественный, немедленно признался, что это его сын похитил молотку. «Ну и слава Богу!» — радостно пропела Авдотья Тихоновна, усаживаясь за стол рядом с Ильей Спиридоновичем. Дружка ввел молодых. Авдотья Тихоновна, расцветая, всплеснула руками. «Ба! Да и петушок-то наш! Вконец измученных, замордованных, ничего не видящих и не соображающих Николай и Фрося усадили за стол под образами. На бледном лице невесты ничего не отражалось, кроме бесконечной усталости и нетерпеливого ожидания, когда же все это кончится. И вдруг печальные ее глаза оживились. В центре стола возвышались горы свежих и моченых яблок. Солнечные зайчики играли на круглых и румяных их щеках, и казалось, что яблоки смеются.